И я точно знал, что как минимум через голос, можно воздействовать напрямую на метрические матрицы, встречался с этим, когда пересекся со стирателями. Поэтому аналогичное или подобное влияние я просил проработать особым образом, как наши на остальных, так и защиту от него. Но это так, в частности. Теперь же я подбираюсь к находящимся передо мной четырем ракшасцам. Осторожно выглядываю из-за поваленного дерева и осматриваю поляну перед собой. Судя по тому, что я вижу, мысленно прокомментировал я увиденную картинку. Тут, если я прав, один маг, два бойца и какая-то девушка-ракшаска. Жаль, до этого с ними не встречался, но Пандора в этом уверена. Вид один, но два разных пола. Что еще интересного? Ага, вот это необычно. Как-то раньше мне не приходилось сталкиваться со змееголовыми за пределами их королевства, и теперь, я, кажется, догадываюсь, почему. Среди этих четверых я не увидел самого главного атрибута всех местных жителей. Они не были пожирателями. Но как так, несколько удивленно пробормотал я, и обернулся себе за спину, туда, где сейчас находились другие змееголовые, из отрядов загонщиков. Нет, вроде там все правильно, одни пожиратели, резюмировал я, проверив все матрицы. Как-то раньше я даже не задумывался над подобным вопросом, хотя и знал о том, что ракшасцы точно не местные жители. Тем не менее я предполагал, что они уже давным-давно каким-то непонятным образом сумели приспособиться к окружающей среде. И, похоже, так оно и было. Только вот это их вливание в местную жизнь оказалось двух типов, судя по тому, что я вижу. Одни из них стали практически идеальными пожирателями, ничем не отличающимися от местных жителей, а вот остальные, похоже, просто получили какую-то защиту, но при этом совершенно не поменявшись на метрическом уровне. Хаем, мысленно протянул я, и много тут как первых, так и вторых, ответ мне подкинул Астр, когда стало понятно, какого типа информацию мне необходимо найти. Да, прикинул я, этого, в общем-то, и следовало ожидать, и вновь поглядел на находящихся передо мной ракшасцев. Как минимум встреча с ними дала мне очень важный ответ на один интересный вопрос, но вот воспользуюсь ли я им, или придумаю что-то другое, посмотрим. А сейчас пора поговорить, только. И я накинул на всех ракшасцев плетение паралича. Не хватало, чтобы они своим шумом выдали наше местоположение. После чего, прикрыл нас защитным маскирующим куполом, который случайно создал, в попытке заманить в степи ночных охотников и троллей. Так нас не заметят никакие пожиратели и те, кто охотится на поиск энергетических откликов. Остался запах, но тут все просто. Командуй организму. Мы считываем примерный общий фон, выделяем из него посторонние запахи, которые тут оставили раненые змееголовые. Ну а теперь необходимая генерация нужного обонятельного букета, позволяющего скрыть на этом пространстве наше присутствие. Да, мысленно протянул я, пахнуть как прелая листва под ногами, мокрый камень и какой-то мох, мне одновременно не приходилось. При этом я не учел, что сейчас для перебивки остальных запахов, я окажусь в самом обонятельном эпицентре, который сам нехило так ударил мне в голову. Весь алгоритм работы слайдер еще не подготовил. Ну да ладно, потерпим, решил я, и приступил к разговору с ракшасцами. Благо, теперь нам точно не помешают. Мир, Калрат, северо-западная граница королевства Ракшас. Некоторое время спустя, Ракас даже не понял, что произошло, как его сковала неимоверная тяжесть, не позволяющая шевельнуть ни рукой, ни ногой. Нас схватили, мы в ловушке, начали метаться мысли в его голове, но где горлоки, почему нет магов-поисковиков, и кто нас так капитально спеленал, что не получается даже пошевелиться. Магов такой силы в храме не было, это Рак знал точно, как никто другой. Подобные колдуны были только у других рас, но никак не у ракшасцев. Разве что это главный магистр, пораженно подумал парень, но потом сам же и откинул эту свою мысль. Не стал бы он гоняться по лесам за обычными беглецами. Но тогда кто? Он попытался хотя бы повернуть голову, чтобы оценить, в каком положении находятся остальные, но у него, естественно, и этого не получилось. Истинный паралич, понял маг, что странно и необычно для состояния физического паралича тела. Каждая его попытка воспроизвести хоть один магический конструкт, плетение или магему, проваливались, не позволяя сбросить навалившееся на него состояние паралича. «Не трепыхайтесь», — раздался негромкий голос, — «я сейчас пройду перед каждым из вас, чтобы вы представляли, с кем говорите, а то вы расположились так, что все разом меня не увидите». шуршание, и вот перед Ракассом появляется достаточно высокий мужчина, который одет в обычную и достаточно неприметную одежду с откинутым на спину капюшоном. И только в этот момент Макс сообразил, кто находится перед ним. «Человек!» – мысленно воскликнул он. «Откуда он тут?» «Мужчина, вроде это был молодой парень». Ракасс в этом был не очень уверен. Люди для него, как и для остальных ракшасцев, были на одно лицо, и максимум, что он мог определить, мужчина перед ним или женщина. В общем-то, он не слишком часто с ними встречался и, уж тем более, общался. Так вот, пройдя круг, и вновь остановившись как раз напротив Ракасса, человек продолжил говорить: «Я иду в ваш храм, мне это нужно. Как я понял, вы вчетвером сбежали оттуда. Сами вы не представляете для меня никакого интереса, но мы можем помочь друг другу. Я выведу вас за кольцо оцепления, вы же расскажете мне, почему на вас открыли охоту и как вы сумели выбраться из храма». Сказав это, человек неожиданно подошел к магу. «Начнем с тебя», и он потрогал Ракасса за плечо. «Рассказывай». Он почему-то не переживал, начнет ли кто-то из них кричать, или был уверен в том, что они этого не сделают. Но тем не менее, этот мужчина даже не предупредил их, чтобы они говорили тише. Хотя тут наверняка где-то поблизости рыскали погонщики со своими зверьми, и они точно представляли для них опасность. Ракас задумался, но на землю его вернул голос человека. «Слушаю», — произнес он. Маг не знал почему, но он стал полностью и без утайки рассказывать обо всем, что с ними произошло за последние сутки, и о том, как он сумел активировать портал первородных, через который, по легендам, в этот мир попали их далекие предки, и о том, как долго он прорабатывал ритуал для активации портала. Он рассказал даже все подробности как проведения самого ритуала, так и остальных незначительных деталей, которые, казалось бы, он должен был забыть. Дальше он рассказал о том, как он с радостной вестью побежал к своей возлюбленной, желая поделиться ею, и о том, как потом оказалось, что его разыскивают по всему храму, ну и о дальнейшем побеге из него. Рассказал он даже о том, какие ощущения испытывал, когда его накрыло плетением истинного паралича. «Спасибо, понятно», — протянул человек и перевел свой взгляд на девушку. «Можешь более подробно пересказать разговор вашего верховного и того магистра?» — уточнил он у нее. И как оказалось, Саахша это свободно смогла сделать. Она также, как и сам Ракасс, рассказал незнакомцу все до мельчайших подробностей. «Значит, они не хотят делиться этой информацией с вашими соотечественниками? Почему?» – заинтересованно проговорил мужчина, обращаясь уже ко всем им. «Власть», – уверенно сказал Раш, которому уже также ничего не мешало говорить. Ракасс почему-то подумал, что мужчина снял часть паралича сразу со всех, просто остальные еще не догадались об этом или просто им нечего было пока сказать. Между тем человек лишь отмахнулся от этих его слов. Это и так понятно, но подоплека, чем опасен для их власти именно активированный портал. И он почему-то поглядел прямо на мага. Есть предположение, тот хотел пожать плечами, но это у него естественно не получилось, а потому он просто стал говорить. «Всем нам известно, что мы чужие для этого мира, и чтобы выжить в нем, нам постоянно необходима микстура жизни, которую готовят лишь в лабораториях храма. У нас даже есть казнь, когда заключенному перестают ее давать, и он умирает в страшных мучениях. В общем-то, это ждет и нас через некоторое время. Микстуру можно получить только в храме или в представительствах храма у жрецов». «Хаэм», — протянул человек, — «я так понимаю, это очень многим не нравится. И потому открытие портала, позволяющего покинуть этот мир всем тем, кто готов это сделать, практически мгновенно подорвет власть как храма со жрецами, так и вашего совета магистров, который ты упоминал». «Верно», — подтвердил маг, правда потом возразил: «Только вот покинуть этот мир захотят не просто многие, а практически все. Микстуры с каждым годом храм изготавливает все меньше. Нас наоборот становится больше. Храм стал контролировать рождаемость. Право на ребенка можно получить только с их разрешения или заняв один из высших постов». «Понятно», — кивнул человек. «Значит, портал – это ахиллесова пята вашего храма. Интересно, кстати». И мужчина посмотрел куда-то себе за спину. «А те, другие», — и он указал в сторону леса, — «они не такие, как вы, хоть и тоже ракшасцы. Что с ними?» «С избранными проводит ритуал принятия, он позволяет жить практически без использования микстуры, но только вот им для поддержания жизни нужно уже совершенно иное». Ракасс не хотел этого говорить, но человек и сам об этом догадался. Так вот кому уходят все те рабы, которых отлавливают ваши загонщики. Да, осторожно подтвердил предположение мужчины молодой маг. Не напрягайся, я понял, что и у вас все не так просто, сказал ему человек, и их пригоняют сюда в храм как раз для чего-то подобного. Кстати, он вновь посмотрел на мага. Вашу микстуру производят только в храме, или есть и другие места, только в храме на артефактах первородных, подтвердил Ракас. Ритуал принятия тоже только там? Да, но уже на другом артефакте, ответил маг. Расскажи мне о них, да и вообще, обо всех артефактах, о которых тебе известно, попросил человек. И вновь молодой магистр исполнил его просьбу с такой дотошной тщательностью, что сам поразился. Ну а дальше мужчина о чем-то задумался. Так они и простояли пару минут в тишине. Казалось, этот странный мужчина прикидывает различные варианты в своей голове. Хорошо, с этим разобрались, негромко проговорил он и посмотрел теперь уже на братьев-близнецов. Как я понял, вы засветили тот самый потайной ход, которым я и хотел воспользоваться. И есть у меня подозрение, что его перекроют намертво. Верно? Да, спокойно ответил Раш. Судя по всему, его и оставили вроде как свободным, чтобы он в будущем сыграл роль ловушки, и мы в нее попались. Ну а теперь, когда о нем стало известно очень многим, его, как и остальные потайные ходы, которые мы до сего дня находили, обрушат, завалив его полностью. Плохо, посетовал мужчина. Тут раздался голос второго брата. Есть еще один потайной ход, и его точно никто не станет трогать. В чем подвох? Сразу спросил человек. Он находится в чуть ли не в центральной части болот у храма, пояснил ему Рах. Но мужчине это ни о чем не сказало, и потому Ракассу пришлось рассказать ему о том, чем опасны болота, что там происходит, и каких монстров там можно встретить. Что странно, мужчину это нисколько не смутило. Единственное, что он уточнил, так это было. Уверен, что этот потайной ход ведет чуть ли не на уровень с артефактами. Да, подтвердил Рах. Хорошо, тогда считаю, что вы свою часть сделки выполнили полностью. Сейчас моя очередь, сказал человек. Ну а дальше Ракас даже ничего не успел заметить, как его поглотила тьма, и он провалился в странное беспамятство. Между тем, оглядев мгновенно опустевшую площадку, мужчина развернулся в обратную сторону. «Оттащу-ка я их подальше», — только и произнес он, после чего и сам растворился на фоне леса. Глава 11. Мир, Калрат, степи недалеко от северо-западной границы королевства Ракшас. Некоторое время спустя, пока я пробирался мимо патрулей ракшасцев к границе их королевства, ну а потом для большей безопасности чуть дальше углубился в степи, чтобы выгрузить своих новых знакомых, мне в голову пришла пара интересных идей. Одна, в общем-то, напрямую была связана с Ракассом и его друзьями. Если этот парень был прав, то удалившись от своего храма, вернее от точек распространения своей микстуры, в степи они не протянут и пары месяцев, а может и еще меньше, если на них наткнется кто-то из действительно сильных пожирателей. И все это из-за невозможности обновить свою защиту, которую такие простые ракшасцы, как маг и его друзья, получали вместе с микстурой жизни, как называл ее Ракас. Кстати, интересная должно быть вещица, если позволяет совершенно обычным существам хоть как-то противостоять миру, переполненному пожирателями, прикинул я, нужно бы, если мне попадется пара склянок в руки, изучить ее состав, да понять, как ракшасцы ее получают. Может и мне подобное пригодится когда-нибудь в будущем. Но это так, наметки на завтрашний день. Я же на текущий момент, изучив их метрические матрицы, хотел предложить ракшасцам кое-какую защиту, конечно, не без, так сказать, своей выгоды. Ну и второе, я примерно прикинул, что мне делать в дальнейшем, когда окажусь в храме. Конечно, всех деталей достаточно досконально я продумать не успел, слишком мало вводных данных предоставил мне маг, но кое-какие мысли у меня появились для реализации своих следующих шагов. Однако с этим я буду разбираться уже когда окажусь в храме и пойму, а смогу ли вообще реализовать свой план. Сейчас же следовало заняться моими знакомыми, которых я на время перехода закинул к себе в убежище. Пара мгновений, и вот они все уже оказались на земле. Небольшое плетение, которое побыстрее поможет им прийти в себя. Жду еще минуты три, давая тем оклематься. И вот на меня смотрит четыре пары заинтересованных и настороженных глаз. Как и обещал, и я обвожу рукой вокруг. Вы находитесь за пределами вашего королевства, до границы примерно полтора часа пути в обратную сторону. Вопросы? как мы здесь оказались, что вообще произошло?» Оглядываясь по сторонам, торопливо спросил у меня маг. Я же усмехнулся и, посмотрев тому в глаза, спокойно произнес: «Вижу, вопросов по делу у вас нет». Ракшасец слегка надулся, но все же кивнул в ответ. «Тогда позвольте кое-что предложить уже мне, и я показываю на самих змееголовых. Как я понял, долго вам без своей микстуры не протянуть, верно?» «Да», — как-то сразу сникнув, проговорил рак, искоса глянув на свою девушку. Похоже, парень не хотел поднимать при ней эту тему, но как минимум он и сам упоминал этот факт. Да и не похоже это ракшаска на глупую девушку, чтобы не понимать прописных истин. А потому я продолжил: «Как раз на этот счет я и хочу с вами побеседовать». Заметив, что один из друзей мага уже начал открывать рот, желая мне что-то сказать, я слегка приподнял руку. «Подождите, сейчас все объясню, и потом уже выскажите свои возражения или вопросы». Один из братьев-близнецов, судя по схожести не только их внешности, но и метрических матриц, кивнул. Я же продолжил с того, на чем меня прервали. «Вы, по сути, и так ничего не потеряете, если согласитесь с моим предложением. В том случае, если идея сработает, ваша зависимость от потребления микстуры жизни значительно уменьшится. То, что она исчезнет совсем, я не уверен, но вот то, что вы сможете потреблять ее не так часто, это наверняка. Ну а если даже ничего не получится, то и в этом случае у вас будет больше шансов продержаться. Так что вы при любом раскладе останетесь не просто при своих, но и выиграете. Ведь у вас как при первом, так и втором варианте развития событий появятся кое-какие иные бонусы. Но главным из них, конечно, при любом варианте развития событий будет время. Больше или меньше, не имеет сейчас значения, но оно точно появится. И я вновь оглядел своих слушателей. И как раз это время вам может потребоваться в будущем, для решения уже ваших собственных проблем. «Зачем?» – поглядел на меня один из бойцов, друг Ракасса. «Все просто», – сказал я, повернувшись в его сторону. «Это время вам потребуется, чтобы или дождаться моего сигнала тут, или, если у меня ничего не выйдет, постараться прорваться к запасам так необходимых вам микстур. А то, что потом это будет сделать несколько проще, чем сейчас, не сомневайтесь. Уж я постараюсь максимально облегчить вам жизнь в этом случае». «Ты про свою потребность попасть в храм?» — уверенно кивнул боец. «Да», — только и согласился я, после чего продолжил: «Ну а теперь о сути моего предложения». И я вытаскиваю из сумки еще 4 амулета. «Что это?» Ракас сразу сумел разглядеть магическую начинку в протянутых им кулонах. «Наши амулеты для принятия в клан», — спокойно пожал я плечами. «Так именно они нам и должны помочь», — уточнил маг. «Я надеюсь, что да, они частично помогут решить некоторые ваши проблемы, и это как раз то первый, удачный вариант развития событий, о котором я уже рассказывал. Но кроме того, я хотел оставить вам тут еще и наши малые клановые артефакты. Правда, говорить о том, что они сами в них и превратятся, я не стал. Ну а как ты понимаешь, воспользоваться клановыми плетениями или артефактами посторонние вряд ли сумеют». И я пожимаю плечами. «Кстати, это все на тот второй случай, если что-то пойдет не так или у меня вообще ничего не получится. Эти артефакты, как минимум, помогут вам гораздо проще вернуться назад или добраться до запасов так необходимого магического препарата». «Понял», — кивнул Ракас, после чего оглянулся на своих друзей. «Что скажете?» — спросил он у них. Один из ракшасцев лишь как-то равнодушно протянул: «Если они позволят, как минимум протянуть нам даже на месяц дольше, то это уже неплохой шанс. Я знаю, как добраться до пары складов на территории королевства, и это время нам потребуется только, чтобы дойти туда. Так что...» — и боец развел руки в стороны. «Я понял тебя, Раш», — кивнул Ракас, посмотрел на второго бойца и свою возлюбленную. «Мы согласны», — не получив с их стороны каких-то возражений, сказал он мне. «Тогда...» — и я вновь протянул им амулеты. «Надевайте, и я их вам активирую. Да, и еще...» — и я серьезно поглядел в глаза каждому из ракшасцев. «Процедура не из приятных», — предупредил я их о том, что до сего момента ни один их соотечественник не проходил подобного ритуала. Я не переживал, ничем особым их метрические матрицы от всех остальных не отличались, так что в благоприятном успехе я не сомневался. Но вот предупредить о тяжести принятия нашей клановой метки должен был, обязан. Но, как ни странно, никого это особо не смутило. Видимо, «Ты ни разу не принимал нашу микстуру жизни», — усмехнулся один из братьев, после чего подошел ко мне и, взяв первый попавшийся амулет, спокойно надел тот себе на шею. За ним последовали и остальные, а уже через 15 минут наш клан пополнился 4 новыми членами. Как мы и предполагали, с Пандорой и еще одним слайдером, тем самым диагностом, полную защиту от воздействия пожирателей на энергетическую структуру ракшасцев мы установить и закрепить на метрическом уровне так и не смогли, но вот значительно продлить действие уже существующей защиты сумели. Теперь она должна была продержаться порядка года. Так что, если они захотят, то сумеют правильно распорядиться своими возможностями, особенно с учетом доставшимся им клановым способностям. Но это в том случае, если у меня ничего не получится, напомнил я себе. Решив так и оставив Ракасса и его друзей в степи, я предупредил их о том, что глава клана свяжется с ними во сне и расскажет о произошедших в них изменениях, а также о том, как пользоваться артефактами, которыми они по факту теперь и являются. Как я и обещал, они получили свои малые клановые артефакты, сами превратившись в них. Ракасс еще какое-то время пытался проверить мои слова, но так сам ничего и не смог выяснить, что неудивительно, все необходимые изменения вносились в их структуры на метрическом уровне. Так и не получив от меня достаточно точного и откровенного ответа, и только убедившись, что им все же стали доступны какие-то непонятные опции и способности, маг от меня отстал, став общаться с друзьями и что-то выспрашивать у них. Ну а я, мысленно попрощавшись с ними и пожелав тем удачи, под шумок, накинул на себя незаметность и выдвинулся вновь в сторону границы с королевством Ракшас. Мой путь лежал к последнему незаблокированному потайному ходу, ведущему в храм. Мир, Калрат, северо-западная граница королевства Ракшас, болото на западе от храма. Примерно сутки спустя, хотя какой он потайной этот ход, если о нем всем известно и просто нет идиотов, готовых сунуться туда или воспользоваться им, мысленно рассуждал я, пробираясь по лесу на границу территории болот, что лежали к западу от храма. Очередной чавк под ногами, разлетелась старая застоявшаяся вода и грязь, и вполне гениальная мысль, хотя нет, один идиот все же нашелся, напомнил я себе, почувствовав затхлый запах застоявшейся болотной воды, и только сейчас обратил внимание еще на одну странность, которая окружала эти самые болота. Почему-то не было слышно никакого стрекота насекомых, кваканья лягушек или прочих болотных жителей. Разве что на грани слышимости можно было уловить какой-то непонятный постоянный шорох и шелест, и их не смогла распознать даже Пандора, и больше ничего. Да и по растительности тоже не особо развесистых и колыхающихся на ветру деревьев на болотах я заметить не смог, хотя сложно было ожидать тут чего-то подобного, но уж хотя бы какая-то подсохшая или наоборот подвившая травы или чахлые кустики. Нет, ничего этого не было, лишь тина, заболоченные участки воды, какой-то плавающий травяной ковер, больше похожий на свалявшиеся коренья или всплывшие пласты торфа, колышущиеся на ее поверхности, да изредка выглядывающие тут и там кочки. Черт, и как ползти дальше? Негромко пробормотал я, не хотелось бы промокнуть и по уши извозюгаться в грязи. Но тут мне помог Астр. Составлена карта троп по данным, полученным через информационное поле, передал он. И как оказалось, это болото было не таким уж и непроходимым. Вернее, даже не так, оно все просто было испещрено тропами, пересекающими его в различных направлениях. И кто, интересно, тут шляется? Задался вопросом я. Но вот как ни странно на этот вопрос, Астр сходу никакого ответа дать не смог. Лишь размытые описания и какие-то нечеткие образы. Будто у тех, кто мог посетить это болото, одномоментно происходило помутнение сознания, превращающее все их мысли и воспоминания в какую-то нерасшифровываемую кашу. Ну что же, делать нечего. Оглядев еще раз спокойную темно-бурую поверхность, пора двигать вперед, и выбрал из найденных Астром тропок те, по которым я смогу пройти, не проваливаясь в болото, больше чем по колено. Дальше определился с наиболее удобной из них и направился вглубь болот, к тому месту, которое на моей карте слайдеры однозначно обозначили как вход на подземные уровни храма. Только вот что интересно, никому не было известно, где находится ход именно с этой стороны, тогда как со стороны храма его местоположение было хорошо известно многим. Именно поэтому хоть какую-то помощь в этом мне смогли оказать лишь Астры и еще один слайдер, которого я обозвал интуитом, больно уж необычные подсказки он давал, в те немногие моменты, когда просыпался. Что интересно, о его истинном предназначении не знали и остальные собратья, они лишь передали мне, что тот, наиболее старший или древний из них, созданный чуть ли, в принципе, не самым первым из всех слайдеров. Я же в шутку, назвав его интуитом, практически сразу запустил процедуру привязки его к моей структуре, но в отличие от случаев с остальными слайдерами, уже прошедшими привязку, так и не смог раскрыть всего потенциала моего помощника. Единственное, что было понятно, так это то, что он действительно как-то, причем значительно, усилил мои интуитивные способности, которые не развить, не получить было просто-напросто невозможно. Они или есть, или их нет. И в моем случае они хоть и были, но сейчас однозначно заработали в разы сильнее. Причем сейчас они заработали там, где молчали чуть ли не с момента моего появления в этой связке миров. Значит, интуит, пробормотал я, и направился дальше, пробираясь вглубь болот. Пока я двигался, смущало меня всего две вещи. Где обещанные монстры, которые по рассказам все того же мага, снуют тут чуть ли не на каждом шагу? И второе, где дикая энергия неких первородных, которая и превратила эту местность в столь опасные и гиблые места? И что-то ни на один из них у меня пока не было ответов. А вообще, это болото, ну, или вернее, сама эта магическая аномалия, которая находится в нем, изначально у меня вызвала большие вопросы. Ну, вот скажите, откуда в мире пожирателей, где чуть ли не каждое существо, или тот или иной предмет обладает возможностями поглощения магической энергии, может появиться хоть какая-то крупная магическая аномалия? Откуда? Я бы понял еще, если бы мне кто-то сказал, что это некая запретная зона с очень большим количеством местных монстров, сильных пожирателей. Но и то, такой бы она оставалась очень недолгое время, и не смогла бы просуществовать не то, что столетия, а, как я понял, тысячелетия. Значит, тут явно что-то другое. Ну, не может в мире, переполненном пожирателями сущности, появиться хоть сколь-нибудь мощной и длительно существующей магической аномалии. Просто по определению такое невозможно, резюмировал я и сам же себе возразил, за одним единственным исключением. И этим исключением являлся тот единственный тип магической энергии, которым можно было пользоваться в этом мире, а это биоактивная масса. Только вот это тот единственный тип энергии, который никак не может появиться сам по себе, его вырабатывают только живые организмы. И эта странная раздвоенность выводов не давала мне покоя. С одной стороны, все уверены в наличии магической аномалии, причем невероятно мощной и сильной, что она не позволяла выжить на своей территории никаким обычным существам, приводила к неконтролируемым мутациям и представляла существенную опасность для окружающих. Ну а с другой, я даже представить не мог, тот естественный источник того единственного типа магической энергии, что можно было использовать в этом мире, который способен генерировать ее в таком количестве и таком концентрированном объеме. И что наиболее важно, этот источник должен быть каким-то живым существом или неким псевдоживым объектом. Вот именно это я и хотел понять, пробираясь в центр болот. Только вот что непонятно, пока никаких странностей, кроме самого этого болота, сплошь, как оказалось, испещренного тропами, я и не обнаружил. Накаркал, мысленно пробормотал я, но, вопреки своим мыслям, как-то даже был рад встретить того первого монстра, который позволил ответить хотя бы частично на некоторые мои вопросы. И первое, что я понял, монстр этот был, как минимум, полуразумным, ну а второе, он и правду на магическом уровне работал с биоактивной массой. Скрыться тут особо негде. Одна сплошная практически ровная поверхность. Так что монстра я увидел на значительном расстоянии. Что необычно, он меня тоже заметил, хоть я и был прикрыт незаметностью, которая до сего момента не давала сбоев. Но, похоже, не в этом случае. Пандора, на что он среагировал? Сразу дал я задание на анализ проблемы своей помощнице. Парни, это я уже слайдером, подключайтесь, вдруг сможете помочь. Правда, сразу же вспомнил того единственного, кто когда-то смог проследить за мной, своего маленького лесного друга, горностая. Черт, похоже, он как-то реагирует на пси-возможности, на основе которых и построена наша защита, копните в эту сторону, предложил я своим помощникам. Почему-то я думал, что это болотное чудище постарается напасть на меня, но нет, монстр, больше похожий на трухлявый полуразвалившийся пень, просто повернулся в мою сторону и больше ничего. Если бы не его упорядоченная метрическая матрица и повышенная сложность некоторых ее участков, говорящая о разумности этого создания, Я бы вообще принял это существо за кучу мусора на поверхности болота. Хотя, после того, как этот местный житель развернулся в мою сторону, я сумел рассмотреть что-то похожее на лицо. На обвисающей коре и покрытой тиной поверхности пня выделялись глаза, не способные закрыться и всегда заглядывающие в твою душу. Такое сложилось впечатление, когда я обратил на них внимание. Огромные, темные, без зрачков блюдца, за поверхностью которых явно просматривается какой-то непонятный, непостижимый и, возможно, отличный от людского разум. Но только я успел об этом подумать, как Пандора сообщала: объект, и она подсветила обнаруженное существо, старается создать двусторонний канал связи. Он что, пытается захватить мой разум? Удивился я. Это бы многое объяснило, например, то, почему он не старается напасть физически. Монстр уже это сделал, атаковав на ментально-метрическом уровне. Но, как оказалось, мои выводы преждевременны. Нет, возразила мне Пандора, это обычный поверхностный ментальный канал связи, обрывающийся на внешнем защитном контуре метрической структуры. И уже дальше. Он не пытается захватить твое сознание или причинить тебе иной вред. Он хочет поговорить. Да, мысленно протянул я, поговорить. Это чудище? Ну давай, его послушаем. Это я уже своей помощнице, но ты все равно контролируй обстановку. Конечно, подтвердила она. А уже буквально через мгновение мне, после того как Пандора подключила канал, в сознание аккуратно прилетел странный размытый и совершенно хаотичный образ, который практически мгновенно перехватил переводчик и тут же трансформировал его в понятный мне смысловой ряд, при этом дав свои пояснения. Смысловая конструкция аналогична информационным схемам общения, используемым последними поколениями слайдеров, не наделенных возможностью адаптивной настройки. Сначала я и не понял, что все это может значить, но тут до меня дошло. Так это слайдер, уточнил я у моего переводчика. С высокой долей вероятности это воплощенный в реальную структуру слайдер, прошедший процедуру слияния с объектом внедрения. Слияние? Удивился я, раньше я слышал только о привязке. И как оказалось, для слайдеров это почти одно и то же. Слияние – это полноценная процедура привязки, которую ты провел со мной и некоторыми другими слайдерами, подтвердил переводчик. Понятно, кивнул я, после чего на всякий случай уточнил, чтобы не было недопонимания. В нашем случае объект внедрения – это я, а сейчас объект внедрения, как я понимаю, этот монстр и есть. Да, подтвердил переводчик. У меня в голове тем временем все-таки начали шевелиться шестеренки, которые, похоже, до сего момента спали непробудным сном. Так он заметил не меня, а вас, более чем уверенный в ответе, все же спросил я. Да, подтвердил переводчик, именно поэтому он и постарался выйти на связь с тобой. Он предположил, что ты сможешь понять его. Он уже передал сообщение и ждет ответа. Ладно, и что там? Сам у себя спросил я, и возвращаюсь к тому информационному пакету, что подготовил для меня мой личный переводчик. Я не понял, тупо уточнил я у всех своих помощников разом, это не шутка, и как оказалось, нет. Слайдер, которого вселили во встречного монстра, тупо просит его освободить убить, что, похоже, в его понимании одно и то же, и что-то мне это сильно напоминает. Была уже одна подобная просьба от уставшего от жизни Кайтала. Почему он хочет умереть? Этот вопрос я задаю как своим помощникам, так и слайдеру, которого мы тут встретили. Что-то вариант того, что он устал от жизни, мне не кажется убедительным. Я понял Кайтала, которая тут застряла на сотни тысяч лет. Но слайдеры не могли оказаться тут настолько давно, тем более этот. Он не так давно мог пройти слияние, он не был заперт между мирами, как те слайдеры, которых я встретил в степи. Да и Пандора подтвердила, что встреченное нами существо появилось на свет в том виде, в котором мы его видим чуть больше пары сотен лет назад. В общем, это даже не тысячелетие. Так в чем причина? Первыми дали ответ мои помощники. Слайдера, прошедшего слияние, можно только уничтожить. Он погибает вместе с носителем. ХМ, так, понятно. Получается, что тех, кто прошел слияние, уже навсегда привязаны к метрической структуре своего носителя и без него существовать не могут. Да, подтвердил Астр, мы встраиваемся в свободные слоты и существуем как часть метрической матрицы носителя. Странно, мне слайдеры, когда передавали своих собратьев, говорили несколько иное, что они будут со мной до моей смерти, а потом смогут вернуться к своим собратьям. Ты прав, согласился со мной Астр, но это было до того, как ты сумел самостоятельно запустить полную процедуру слияния, и теперь те слайдеры, что ее прошли, связаны с тобою навсегда. Хаем, пробормотал я, после чего добавил, так я вас крупно подставил. Нет, пришел уверенный ответ от все того же Астра, предназначение любого слайдера, это процесс слияния, если его не происходит, мы в конечном счете утратим свои возможности и становимся дефективными калеками. Как раз в таком виде нас тебе и передали. Мы частично уже или растратили, или утеряли свои способности и возможности. Ну, сейчас-то вы все прошли процедуру обновления, мысленно усмехнулся я. Именно, резюмировал слайдер, причем ответ пришел как раз от интуита, и теперь у тебя будет время, чтобы провести слияние с каждым из нас. И что интересно, общался со мною он напрямую, без посредничества переводчика. Я полноценный, пришел от него ответ, и всегда таким был. Это младшие, тут мне показалось, что слайдер как-то даже усмехнулся, посчитали меня калекой, я же просто погасил свою структуру, законсервировав и заморозив свое состояние, чтобы иметь возможность сохранить себя в целостности. И как дополнение и пояснение, слияние запустило процесс с расконсервацией, так что скоро я смогу использовать все свои возможности, и завершу процесс слияния самостоятельно. Сказав это, он добавляет, я предупрежу тебя, нужно будет предварительно подготовить твою структуру к полноценному слиянию, в текущем состоянии ты не сможешь его пройти, я же стоял и прифигивал, это кто угодно, но точно не слайдер, причем и на Кайтала эта энергетическая сущность, по мне не походила, и как-то закралось ко мне подозрение, что среди слайдеров мог скрываться кто-то еще, далеко к ним не относящийся, тем более исходя из того, что те сами не могли точно сказать, кто он и как оказался среди них. К тому же он сказал о том, что моя структура не выдержит слияния с ним, что мне говорили и другие полноценные слайдеры, только вот интуит обещал еще и подготовить ее к тому, чтобы все прошло успешно, а это явно должно выходить за рамки работы обычных слайдеров. И еще, сейчас я точно был уверен, что этого нашего разговора не слышал никто, кроме меня, ни Пандора, ни остальные слайдеры. Тем временем пришел новый пакет информации от нашего встреченного незнакомца. Получается, прикинул я, что разговор с интуитом пролетел быстрее, чем за несколько тиков. И даже для слайдеров это очень быстро, как в общем-то и для меня самого. Но так и произошло. Ладно, это я отвлекся, и я вернулся к присланному ответу. И из него мне стало понятно, почему встреченный слайдер сравнивал свою смерть с освобождением. Как оказалось, и даже сами слайдеры не знали об этом. Процесс слияния, причем именно полноценный, можно запустить принудительно, но выполнить это возможно лишь при внешнем воздействии на слайдера и объект внедрения. Но что более важно, при данной процедуре, необходимо учитывать всего пару вещей. Объект должен быть живым и обладать врожденными магическими способностями, даже в зачаточном состоянии. И второе, слайдер, при таком внедрении обретает ментальную чувствительность, и ощущает он лишь одно единственное. Это постоянно возрастающее чувство боли, которое нарастает с каждой последующей минутой слияния. Да, мысленно протянул я, теперь я даже и не удивлен, почему для него смерть после 200 лет все нарастающей боли, это именно освобождение. Ну, и тут логично предположить, что если уж слайдер не выдерживает такой пытки, то что уж говорить об обычных существах, они просто теряют разум, если он у них был раньше. Именно это мы и видим в астрале, кашу из голов сумасшедших. Но тут мне вспомнились слова Ракасса о том выжившем, что и стал их главным магистром. «Кто же ты такой?» – мысленно пробормотал я. «Ведь если я прав, то это некто, все же как-то сумевший или полностью подчинить слайдера, отключив его сознание, или кто-то, кто каким-то образом сумел сродниться с разрывающей сознание болью и победить ее. Ладно, рано или поздно мне придется с ним встретиться». Тогда и постараемся разобраться. И я вновь вернулся к просьбе слайдера. В общем-то я был готов это сделать. Только вот мне требовалось понять, что же происходит там дальше, в глубине болот, и кто тут играется с такими очень уж необычными игрушками. И уже через пару мгновений я получил ответ от того, кто и попросил о смерти, как освобождение от мучений. Хаем, мысленно пробормотал я, интересно, а ты-то, кто такой? Но ответа у слайдера не было. Хотя пару ответов на некоторые мои вопросы он мне предоставил. Теперь я знал, кто был тем самым источником биоактивной массы, и где он находится. Хотя второй ответ не имел особого значения, я и так направлялся в ту сторону. «Ладно, свое слово нужно держать», — произношу я, а уже в следующее мгновение мои загребущие ладони втягивают в себя структуру встреченного слайдера. Он даже не стал сопротивляться и сбросил все щиты, так что поглощение прошло мгновенно. Получен метрический модуль неизвестной конструкции, отреагировала Пандора. Что интересно, никакого информационного слепка не было. Ну ладно, главное он мне уже рассказал, подумал я и двинулся дальше. Проходя мимо того места, где до сего момента находился монстр, управляемый слайдером, я слегка наклонил голову. «Надеюсь, это то, что ты хотел получить», — сказал я ему, а вспомнив нашу встречу, передал уже моим слайдерам: «Подумайте, как можно замаскировать ваше присутствие, я должен оставаться незаметным даже находясь среди толпы других подобных существ под управлением слайдерами, и это решение мне необходимо как можно быстрее, я даже готов задержаться где-нибудь тут, чтобы дать вам время все обдумать и подготовить». «Да, нам потребуется какое-то время», — подтвердил Астр. Я же мысленно кивнул ему, после чего развернулся и потопал в обратную сторону. Сидеть на болоте, пока слайдеры обдумывали мою задачу и готовили решение по ее реализации, у меня не было никакого желания. Глава 12. Мир, Калрат. Центральная часть болот вблизи храма. Несколько часов спустя, по прошествии практически 4 часов, Астр связался со мной. «У вас что-то есть?» — сразу спросил я. «Нет», — мне послышались нотки сожаления в словах, переданных мне им через переводчика. «Мы даже не смогли разобраться в механизме, как кто-то из нас может зарегистрировать присутствие другого слайдера поблизости. А если неизвестен механизм обнаружения, то, и как защититься от него, вы не представляете», — закончил я фразу за Астра. «Да», — подтвердил он. «Плохо», — протянул я, — «мне бы это очень помогло в будущем». «Ладно», но как раз в этот момент раздался голос интуита. «Ну, вы прямо все как младшие», — даже с некоторой долей недоумения передал он мне, причем мне-то послышалось не младшие, а дети малые. «Не тормозите, если вы не можете выделить сам процесс идентификации, то уж объект вам точно известен». «Объект?» — удивился я. «Ну да», — вновь передал он объект, и будто объясняя прописную истину, интуит продолжил: «Слайдеры чувствуют слайдеров и другие родственные им метрические структуры. Странно, этот наш недолгий диалог вновь никто не засек». «Понятно», — отвечаю я ему, а потом передаю вроде как столь очевидную догадку остальным. «Что скажете?» — спросил я у Астра и других слайдеров с Пандорой. «Это нас на что-то наталкивает?» Я был уверен, что решение есть, иначе интуит бы не стал нам его подкидывать. «Интересное предположение, но оно требует дополнительной проверки». Я же лишь мысленно пожал плечами. «Вас тут 13, даже 14, так что провести тестирование мы сможем, но вот ваша сущность слайдеров, что делать с этим? Причем это изменение должно быть довольно существенным, вы засекли даже Кайтала, а это явно достаточно отличная от вас метрическая структура. Но вот как раз с этим-то у нас проблемы не было. Как оказалось, среди нас есть один безымянный», — задумчиво начал рассказывать Астр, — «и неполноценным он был изначально. Такие его создали, вернее не завершили процесс его создания». «Ты меня заинтересовал», — сразу сказал я, — «так что слушаю». «Сейчас все поймешь», — передал мне Астр и продолжил: «Сейчас мы говорим о слайдере, чьим единственным умением является подбор параметров для получения кардинального преобразования метрической и иных структур, без потери функционала. Даже больше, он может подобрать такую комбинацию, как параметров, так и сегментов, объединенных между собой в единую систему, которую можно получить на основе заданного родительского метрического образа, совершенно отличную от него, с набором дополнительных параметров, даже превышающим исходный метрический слепок. Функционал этого слайдера в некоторых случаях позволяет получить даже дополнительный виток развития, значительно расширяющий возможности искомой метрической структуры. Только вот само преобразование он завершить не может. Но если он подготовит вектор изменения и найдет необходимые параметры, мы уже сами со своей стороны можем кое-что предложить. Главное — получить новую целевую матрицу». «Ну», — мысленно усмехнулся я, — «ты сейчас, на мой взгляд, описал полноценный процесс развития, хоть и с некоторыми оговорками, и, причем в несколько упрощенном виде, но достаточно точно соответствующий, Правда, с отсутствующим конечным результатом самого этого процесса. И процесс этот называется эволюцией. И только я произнес это слово, как у меня в сознании прозвучало. Начинаю процесс с полного слияния, передал мне через переводчика безымянный слайдер, с возможностями которого мы определились. Да, мысленно протянул я, кажись, теперь мне в какой-то пока не слишком понятной мере стала доступна такая фишка, как эволюционное развитие. Ну а дальше я провалялся еще пару часов, пока проходило слияние со слайдером, являющимся сутью любого развития. Внедрение эвола, слайдера для сокращения обращения к нему, я назвал именно так, проходило несколько дольше, чем с другими. После того, как завершилось слияние, я еще некоторое время приходил в себя, слишком странные образы крутились у меня в голове. Но когда все успокоилось, и стало понятно, что я очухался и можно работать, мы приступили к экспериментам. Я думал, придется искать того, с кого мы начнем свои исследования. Но переводчик сам вызвался добровольцем. Он надеялся на то, что те преобразования, которые сможет провести с ним Эвол, позволит перескочить ему на следующую ступеньку и получить больший набор доступных параметров. Ведь сейчас надобность в нем частично отпала, многие слайдеры полностью восстановили свой изначальный функционал, и даже сейчас мы через связку, например, диагноста и астро могли общаться с любым из них. Так что переводчик считал, что его потеря, в случае неудачи никак не повлияет на наше взаимодействие с остальными слайдерами. Хотя по мне, так он выполнял очень важную роль коммуникационного интерфейса, специально адаптированный под данный тип взаимодействия, что уже значительно облегчало общение с остальными. Но проверку выполнить все же следовало, и мы сошлись на его кандидатуре. Только я его честно предупредил, что первоочередной целью для нас стояла задача преобразовать структуру слайдера таким образом, чтобы остальные его соплеменники в нем уже подобного не могли идентифицировать и даже родственные связи после завершения процесса преобразования в них не должны были никак прослеживаться. И лишь во вторую очередь нас интересовала возможность расширения его способностей и функционала. Но нашего добровольца это полностью устроило. И вот Эвол приступил к работе. И как раз во время процесса перебора и генерации параметров, выполняемым Эволом, до меня дошли слова Астра, на которые я хоть и обратил внимание, но не заострился на них. Суть же состояла в том, что это лишь поиск и проектирование необходимой метрической структуры, но никак не ее преобразование. Но при этом я прекрасно видел промежуточные результаты, что на выход передавал Эвол. Преобразование. Как вспышка пролетела в моей голове, мы получили идеальный вектор преобразования и целевую матрицу, к которой должен привести процесс внесения изменений. Так это же то, что мне необходимо. Пандора, быстро проверь заданный набор входных параметров, передал я своей помощнице. Лекс, ты прав, они полностью совпадают, проведя предварительный анализ, сообщила она. Теперь я точно знал, откуда брать параметры для той необычной связки метрических структур, которые мы вытащили из троллей. Только вот в чем я видел одну небольшую загвоздку при подобном их использовании. Чтобы получить искомый набор параметров для задания вектора изменения метрической матрицы, ты должен первоначально пройти слияние с кем-то очень сильно похожим на моего нового слайдера. И, судя по тем промежуточным вариантам, что передавала мне Пандора, перехватывая их в процессе формирования новых структур матриц, так оно и было. Ведь параметры подходили идеально для работы с полученными метрическими модулями для активации запуска процесса преобразования. Поиск затянулся еще на полтора часа, когда в итоге Эвол представил нам три результирующих набора параметров для получения целевых матриц. А чего так много? Удивился я, почему-то я думал, что мы получим лишь какое-то одно решение. Но нет, оказалось, что под нашу поставленную задачу можно было сформировать три метрические структуры, соответствующие заявленным параметрам. И что тут у нас? Мысленно спросил я, обращаясь за разъяснениями к Эволу. Благо, он мог дать пояснение по каждому варианту. Получаю в ответ пакеты информации с помощью переводчика, получаю возможность разобраться в них. Целевая структура не имеет точек корреляции с родительской матрицей, начал изучать я, расшифрованные данные, переданные слайдером. Это мы видим для всех трех вариантов. Что там дальше? И я перешел к новому блоку информации. И вот тут мы получили значительные различия. Я думал, что как минимум один вариант будет являться простым преобразованием текущей матрицы до ее целевого состояния, без внесения дополнительных изменений, приводящим к появлению новых возможностей, но, как оказалось, это предположение было ошибочным. Все три варианта, кроме дополнительного расширения возможностей переводчика, позволяли реализовать при определенном процессе изменений, еще и его преобразование в слайдера, только вот не факт, что эта сущность в данном случае остается слайдером, с дополнительным уникальным набором параметров, способностей. Так, прочитал я, в первом варианте, он кроме своих возможностей, позволяющих более осмысленно и качественно общаться с доставшимися мне слайдерами, получил способность подключаться к ним напрямую, для извлечения сырого информационного пакета и передачи мне его в таком виде. Только вот зачем мне сырой пакет информации, я не очень понимал. Для его разбора мне так и так потребуется переводчик, констатировал я. Вторым оказалась способность по самообучению слайдера в рамках его возможностей как интерфейса общения между мною и слайдерами. Есть слайдеры, с которыми ты бы не смог общаться. На всякий случай уточнил я у него. Нет, передал переводчик, я из последнего поколения и создан как раз для взаимодействия с наиболее старшими или поврежденными моделями. Вот и я о том, пробормотал я себе под нос. Так выходит, что ты можешь работать со всеми, и вряд ли сейчас существуют какие-то новые слайдеры, а если они и есть, то явно уже строились по наработанным схемам последних поколений, а значит и сами бы могли общаться со мной. Так что те слайдеры, для которых ты мог бы потребоваться, уже и так тебе известны, а для связи с более новыми слайдерами потребность в тебе не так высока, разве что это будут поврежденные сущности. Не очень понятный апгрейд, и я перешел к последнему пункту, сам при этом думая, что если этот вариант не подойдет, то придется брать что-то наугад, но не пришлось. Это оно, как только прочел, чтобы приобрел слайдер, даже не сомневаясь в сделанном выборе, произнес я, ведь третьим вариантом являлась дополнительный функционал по интерпретации любой информации в понятные мне смысловые парадигмы, и тут не упоминались в принципе никакие слайдеры. Здесь шла речь о любой информации, в которую может быть заложена хоть какая-то смысловая нагрузка. Ну, и судя по тому, что должен был получить переводчик в результате преобразования, процесс изменений там не маленький, хотя тут спорный вопрос, так как на взгляд той же Пандоры, все три полученные целевые матрицы совершенно не соответствовали текущим структурам слайдеров и представляли собой совершенно иные сущности, даже близко не имеющего отношения к ним. То, что нужно, мысленно пробормотал я. И дальше мы с Пандорой провели активацию модулей преобразователей, передав во входной модуль целевую картину и вектор изменения метрических параметров. Процесс векторного преобразования метрической матрицы опять практически высосал из меня всю биоактивную массу. Но я в этот раз хотя бы не отрубился, что странно, ведь Пандора сообщила, что затрачено в этот раз ее значительно больше. Похоже, в прошлый раз или я оказался совершенно не готов к подобного типа процессам, активируемым мной, либо что-то произошло, и я несколько адаптировался к их применению, сделал выводы я, что вполне соответствует истине, с учетом тех изменений, которые вроде как прошли и не прошли во мне, после первого применения данных модулей, когда я создал своего мелкого помощника, сейчас несущего вахту рядом со мной. Но главное, процесс преобразования завершился успешно, и сейчас у меня в одном из слотов находился обновленный переводчик. Ну как, вы его можете обнаружить и идентифицировать? Уточнил я у Астра и остальных. Нет, дал однозначный ответ Астр, его не смогли обнаружить, не тот, кто видит, в их понимании это видок, не тот, кто чувствует, второй это диагност, как я помню. Хорошо, мысленно кивнул я, после чего на всякий случай обратился уже к интуиту, он мог сказать что-то иное, или обладать какими-то новыми данными, а ты, его можешь засечь, я потерял этого младшего, как только он перешел 74-ю ступень преобразований, ответил странный неслайдер, это произошло как раз в середине процесса. Если потребуется, я зафиксировал все изменения, которые проходили с ним, до того момента, как перестал чувствовать младшего. Хорошо, значит, и ты его обнаружить не можешь, констатировал я. Не совсем так, возразил интуит, точно определить его местоположение у меня не получается, но вот то, что он находится где-то поблизости, мне известно. Радиус у нас тут небольшой, поэтому как далеко за пределы твоей метрической структуры выходит радиус пеленгации, я не скажу, однако ты должен учитывать подобную возможность. Я понял, мысленно кивнул я. Есть вероятность, что кто-то сможет нас обнаружить, но вот определить наше местоположение у них не факт, что получится. Верно, подтвердил интуит. Я же в очередной раз убедился в том, что он явно имеет отдаленное отношение к слайдерам, если особенно основные постулаты взаимодействия и коммуникации для подобных сущностей создавались на одних принципах. Я передам эту информацию остальным. Спасибо, между тем произнес я, и перешел к разговору с нашим подопытным. Ну а ты, тоже не можешь обнаружить никого из своих? Они этого сейчас сделать не могут? Спросил уже у самого переводчика. Пара секунд молчания в моем субъективном восприятии. Я прекрасно вижу и чувствую их присутствие. В противном случае я вряд ли бы смог обеспечить работу своего основного функционала и служить интерфейсом общения между вами. Хм, не подумал, протянул я. И только тут до меня дошло. Так если ты можешь работать с любым типом информации, судя по твоим новым способностям, ты и ее источники должен без особых проблем регистрировать, чтобы выполнять тот же самый функционал. Можешь проверить, и как оказалось, я был полностью прав. Буквально через пару мгновений наша карта запестрила различными точками. Потенциальные источники информации, сообщил мне переводчик, предел обнаружения зависит от вложенной в поисковую волну для подключения к источнику энергии. Я не стал ее делать максимальной, чтобы не вызывать ответной реакции, а запустил при минимально возможном уровне, так чтобы получить лишь слабый отклик. Именно поэтому я обозначил точки обнаружения как потенциальные источники информации. Более точно выяснить, чем объект является на самом деле, можно лишь при индивидуальном подключении. Нормально, отмахнулся я, главное, что у нас появилась столь прекрасная возможность для проверки окрестностей и выявления тех, кто в той или иной степени обладает зачатками разума или является какими-то концентрированными накопителями информации. Верно, да, подтвердил переводчик. Хорошо, мысленно кивнул я, после чего вернулся к нашей первоначальной проблеме. Эксперимент прошел удачно, это я передал уже всем остальным слайдерам, мы получили защиту от вашего обнаружения. Только вот задержаться нам тут придется на достаточно большой срок, никак не меньше суток полутора. Каждое ваше преобразование требует огромнейших затрат энергии, времени на ее восстановление, а также эвалу, для поиска вектора преобразования к целевой метрической матрице. Конечно, мы постараемся все это совместить, а потому, и я дал команду Эвалу начать процесс подготовки вектора преобразований для остальных слайдеров, а сам занялся своей частью работ, связанной с моим опустевшим хранилищем биоактивной массы. Можно было ждать пассивного заполнения хранилища энергией, ну а можно было вспомнить о моей внутренней природе и пополнить запасы извне, а потому я направился обратно вглубь болот, и теперь мой путь лежал к точке расположения ближайшего источника информации. Более чем уверен, что это или все еще держащиеся за крупицы разума слайдер, или уже одичавший монстр, и в обоих случаях, мне придется его уничтожить, или чтобы освободить от мучений, или, чтобы устранить получившееся опасное и обезумевшее чудовище. Мир. Калрат. Центральная часть болот вблизи храма. Чуть больше суток спустя. Преобразование всех слайдеров прошло успешно. Я думал, могут возникнуть проблемы как с самим Эвалом, так и с интуитом. Но оказалось, что слайдеру, генерирующему целевые метрические матрицы, не было особого дела, что являлось искомой родительской матрицей. Он не обращал внимания ни на ее сложность, ни на какие-то ее особенности. Он работал с ней как с неким безразмерным набором параметров и шерстил тот странным многовариантным перебором, который проходил параллельно сразу в таком невероятном количестве направлений, плоскостей и реальностей, что мне реально показалось, будто если ему дать такое задание, то он действительно сможет получить из обычной бактерии какую-нибудь разновидность разумного существа. Главное корректно поставить задачу. Ну и на это ему могут потребоваться тысячелетия и прорва энергии, ведь даже сейчас он потреблял ее немало, а при такой грандиозной цели, все затраты возрастают в такое же невероятное количество раз. Но это так, отвлеченные размышления. Хотя нет, была и еще одна идея, которую озвучил мне интуит. «Ты понял, что нужно тебе сделать?» – спросил он у меня, когда и сам завершил процесс преобразования. «Предлагаешь и мне пройти подобную процедуру?» Уже зная ответ, все же уточнил я. «Естественно», — спокойно передал мне неправильный слайдер, «ты видишь те преимущества, что мы получили. Тут я усмехнулся, но в отличие от вас, для меня непонятна конечная цель, которой хотелось бы достичь, возразил я ему. Вот и подумай над этим, сказал интуит. Как минимум, я вижу достаточно логичный вариант преобразования, зависящий от тех же входных параметров, которыми ты обладаешь сейчас, но максимально развитый на выходном уровне. Причем это преобразование должно пройти без существенных или с минимальными внешними изменениями твоей метрической структуры. Хм, задумался я, думаешь, сработает? Уверен, подтвердил интуит, но здесь думать необходимо несколько об ином аспекте. Я мысленно кивнул ему. Если я сам являюсь объектом преобразования, то кто его проведет? Или как его выполнить самостоятельно, но без привлечения посторонних? Да, и откуда взять энергию для его проведения? Верно, согласился со мной собеседник, и еще не забывая еще один немаловажный нюанс. Непосредственно для процесса преобразования требуется слишком уж специфичный тип энергии. И интуит на карте подсветил определенную точку энергии, к источнику которой мы сейчас и направляемся. Так ты предлагаешь. До меня, наконец, дошло, что все же хочет сказать мне интуит.